попутчиком доехала. Калитка отворилась, Танюту провели через темные сени в дом, потом по узкому закутку между стеной и русской печью в крошечную комнату без окон. Подвешенная на проволоке, почерневшая от времени балки, горела керосиновая лампа, и после свежего надречного воздуха Анюту сразу охватило теплым, застойным запахом непроветриваемого помещения. В одном из его углов стоял стол, на нем стопка бумаги, валик, бутылки. В противоположной половине комнаты на простых, некрашенных табуретах сидели и оживленно спорили несколько человек. Анюта быстро их окинула взглядом. Все знакомые, Юрий и Станислав, студенты из университета, двоюродные братья, но удивительно похожие друг на друга, как близнецы, оба горячие, вспыльчивые, Юра Порох и Стас Динамит, так их прозвали в кружке. А вот Тарас Григорьевич, страдающий пороком сердца, с одутловатым лицом и медленной речью рабочий пивоваренного завода. Это Семен Аристархович Будкин, ревизор службы движения на железной дороге. Игнатов со строгим, спокойным лицом и уже седоватыми на висках волосами слесарь-водопроводчик. А это хозяин дома, молодой, с выпирающими из-под рубахи плечами грузчик с пристани. Всегда молчаливый Андрей. Появление Анюты оборвало разговор. «Ты почему запоздала?» — накинулся на нее Юра Порох, даже не поздоровавшись. «В облаву чуть не попала», — сказала Анюта, устало опускаясь на табуретку и сдвигая платок с головы на плечи. «Сразу кольцом со всех сторон, а я в середине». «Как же ты?» — спросил Тарас Григорьевич. Анюта отмахнулась рукой. «Да ничего, убежала. Только крюк большой пришлось загнуть. Устала очень». «А в каком месте была облава?» — из-за спины у Анюты проговорил Андрей. Анюта назвала улицу. «Видела я, двое студентов пробежали. Тоже, кажется, удалось им уйти». «А, знаю», — обрадованно сказал Стас. «Это наши. У них свой кружок. Там их не двое, а человек шесть каждую ночь собирается». «Так», — сказал Игнатов. «Ну, а краски принесла?» «Принесла». Анюта достала из кармана легкой жакетки плоскую жестяную банку. «Только не полную сегодня. Было очень трудно. Метронпаж так все время около и вертится, и из типографии он последним уходит». «А он тебя не подозревает?» — опять спросил Игнатов. «Не знаю. Кажется, нет». «Ну что это такое?» — вспыхнул Юра. «Опять немного. Совершенно невозможно работать». «И приносишь не каждый день», — поддержал его Стас. «Я же стараюсь», — начала Анюта. «Спокойно», — поднял руку Игнатов. «Анюта, повремени с недельку. Ни единой капли краски пока не бери. Надо быть осторожной. Почему метампаш возле тебя вертится? Присмотрись, а там будет видно». «Мы будем топтаться на одном месте», — раздраженно заговорил Юра. «А надо действовать, действовать, а не выжидать. И типографию нам надо устраивать большую, настоящую». «Надо действовать», — вмешался в разговор Будкин. «Однако действовать, не теряя головы». «Конечно», — обиделся Стас, — «мы с ним безголовые. Студентами быть хорошо, а мальчишками плохо», — медленно, будто забивая гвозди, сказал Тарас Григорьевич. И сразу наступило молчание. «Итак», — первым заговорил Будкин, — «теперь, когда всем все ясно, я думаю, что смогу закончить свою мысль. Прошу внимания». Все стали усаживаться вокруг него. «Рабочие кружки возникают повсюду», — говорил Будкин, угловато дергая плечами. «Они теперь существуют почти везде, где есть рабочие. В России больше, в Сибири меньше, но они возникают стихийно и сами по себе. Следовательно, могут возникать, а могут и не возникать. Надо убыстрять их возникновение, влиять на это.